Поэтому еще раз напоминаю, вот этот текст Писания, потому что он касается духовных даров, при том тех, которые в какой-то мере более-менее распространены у нас в настоящее время. Поэтому еще раз читаю, с 27 стиха начинаю. «Есть и кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь». То есть не перебивайте друг друга, кто перекричит кого. «И то порознь, а один изъясняй. И если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо вообще один за другим можете пророчествовать». Конечно же, вот на этом стихе тоже некоторые неправильно толкуют. Говорят, все могут пророчествовать. И говорят, ну тут же написано, ибо вообще один за другим можете пророчествовать. Ну то есть, взял я с Иосифа Иосифовича, значит, пророчество, потом следующий, кто там сидит? Вот. Ну написано, вообще можете пророчествовать. Речь идет о тех людях, которые имеют дарование пророчества. Вот они по воле Божией, под его руководством, один за другим могут пророчествовать. А я как могу пророчествовать, если я не пророк? Я и такое встречал, толкование. Говорит, как? Если Бог дал тебе Дух Святой, то Дух Святой – это полнота. У тебя уже все есть. Хочешь исцелять – исцеляй. Хочешь бесов гонять – гоняй. Хочешь пророчествовать – пророчествуй. Хочешь чудеса творить – твори. Но думаю, что чудеса творить и бесов гонять не очень. Но гонять-то можно, вот выгнать сложно. Но гонять проблем нет. Мы часто гоняем, но выгнал или нет – вот другой вопрос. Возложить руки для исцеления – пожалуйста, через одного. Ну какая польза, если через эти руки ничего не происходит. Вот мы еще раз напоминаю. Прошлый материал или прошлые разборы, когда мы рассуждали о духовных дарах, там написано прямо и ясно, что Бог дал одним одно, другим другое, третьим третье, четвертым четвертое. И распределил так, не по желанию людей, а как ему захотелось, как ему угодно было. И если вот понимать все так буквально, как написано, и думать немножко, а то меньше будет заблуждений, меньше будет проблем. Я уже сегодня не хочу говорить много на эту тему, но сколько у нас прошло людей через молитвенные группы, и немало было тех пророков, которые действовали нечистым духом. То дух гордости, то дух обиды, то дух блуда. Я никогда не забуду пророчество. Пророчествовала во имя Иисуса, кто ты, дух? Я дух блудодеяния. Это ты пророчествовал? Я. И ладно, улыбается, это я пророчествовал. Но это не значит, что надо еще под корень. Были апостолы. Были и лжеапостолы, правда? Были учителя и были лжеучителя. Были пророки и были лжепророки. То дьявол подделывает все, что есть у Бога. Для того, чтобы таким образом разрушать церковь. Поэтому мы просто должны быть бодрствующими. И помнить, что написано. Так бывает у всех церквах, у святых. Может быть, когда-нибудь я более остановлюсь на этом вопросе. Но сегодня я буду идти дальше по текстам Писания. 34 стих, он касается порядка, тоже порядка, но здесь порядок в исполнении духовных даров, как оно должно быть, а здесь же порядок подчинения. Жены ваши в церквах да молчат, и не, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Смотрите, вот вещи некоторые, которые были в законе, они остались действенными и во время благодати. Конечно же, когда жены ваши в церквах да молчат, это не значит, что сестры ничего не могут говорить в церкви. Пришли, сели, Ну пусть, еще в буквальном смысле вот так вот понять. Даже что наши сестры не имеют права ничего вообще говорить. Приходят в церковь, должны быть немые. Там и говорить нельзя. Здесь так просто выражено. Но жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить. А быть в подчинении. Так вот это говорить, это не просто говорить, а командовать. Вы знаете, есть два уровня. Командовать и быть в подчинении, правда? Одни командуют, а другие подчиняются. Так вот здесь Писание говорит, говорить в смысле, командовать, отдавать приказания. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении. Как и закон говорит. А уже когда быть в подчинении, то уже дает право жене говорить то, что ей сказали и разрешили. Ведь быть в подчинении, значит, исполнять определенные повеления и приказания. Это не значит, что быть в подчинении – это только молчать. То есть она может делать только то, что ей приказал тот, который имеет право командовать. Уловили вот то, что я сказал? Потому что если вот прямо так, но, то здесь тогда неувязка была бы. Здесь совершенно, кажется, две вещи, которые не стыкуются. Смотрите. Не позволено им говорить, а быть в подчинении. Но говорить и быть в подчинении, ну как-то вот эти два термина, две мысли, они не стыкуются. Так вот здесь говорить, командовать, приказывать, наводить порядки. Это им не позволено. И для многих это большая трагедия. Кто-то сегодня у меня был дома, тоже выразился. Говорит, так им хочется командовать и управлять. Вот нет, нет, да, не всем, конечно, всех под одну гребенку не причешешь, не подстригешь, да само собой. Как и братья не все одинаковые. А в общем-то у сестер, у жен есть такие замашки. Командовать. Потому Павел в законе, говорит, так было, и под благодатью так осталось. Конечно, вы можете вспомнить другой текст Писания, что уже во Христе Иисусе нет ни мужеского пола, ни женского. Но там речь идет о спасении. Там речь не идет о служении никаком. Тем более, если вопрос касается священнодействия. То есть здесь сестры не могут священнодействовать. Разве только, если это можно назвать священнодействием, диакониса, ну, никто, наверное, толком не знает, чем они там занимались. Сегодня у нас диакониса что? Хлеб печет. Но, наверное, не только эта функция была на нее возложена в древнее время. Но, тем не менее, священнодействие, что мы сегодня называем священнодействием, оно не для сестер. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении. Как и закон говорит, если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Вопросы задавать. Но и здесь вопросы не для разъяснения, а как вопросы для какого-то сопротивления, для доказательства своего чего-то. Вы поняли то, что я сказал? Если хотят научиться. Речь не идет о том, что я не поняла. Пожалуйста, объясните мне. Но речь идет о том, что я имею свое мнение собственное. И я тебе свое докажу. Вот этим занимайтесь дома. Потому что если вам дать возможность припираться в церкви, то говорят, пословица такая у мира есть. Ну там такое грубое слово «баба». Но вы понимаете, я не оскорбляю его, не сестер. Он говорит, одна баба – это базар, а две бабы – ярмарка. Поэтому, говорит, жены ваши, как пусть молчат. Хотят научиться, пусть спрашивают дома у мужей, еще с чем-то не согласны. Но я вас, сестры, не обидел, я просто сказал, ну так оно и есть, наверное, немножко. Если они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. И вот 36 стих очень интересный. Павел говорит так: «Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас одних достигло?» То есть он заметил, что у них так было. И они считали, что правда. Павел говорит: неужели вы думаете, вы только одни Слово Божие знаете? Ну, что у вас такой порядок, а мы не знаем никто. Или это вы придумали, это вы первые были? Говорит: нет же, это же и мы знаем об этом порядке. Или вы думаете, что это от вас вышло, что вы первые законодатели? Или до вас одних достигло? И он очень сильно на эту тему говорит здесь. И дальше 37 стих, тоже очень важный, потому что очень серьезно заставляет нас обратить внимание на то, что мы читали раньше вот здесь. 37 стих. «И если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». В одном случае Павел говорил так, я уже не напоминаю детали этого текста Писания. Говорит: по этому вопросу я не имею откровения от Господа, но даю вам совет, как получишь такую милость, быть ему верным. То уже здесь вот это не совет. Это не просто то, что вы сегодня можете принять, а можете не принять. Можете переделать, перестроить по-своему. Он говорит: вы поймите, что я вам говорю. А что он говорил? А вот то, что мы несколько глав уже, тем более 14 глава, о дарах духовных, он побудет итог и говорит: это не просто мои советы, это не просто как от моей мудрости, от моего опыта я вам что-то подсказал, это заповеди Господни. А вы понимаете, что такое заповедь? Заповедь никто не имеет права менять. И она остается одинаковой на все времена. Она вечная. Еще раз прочитаю это место Писания. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». 38 стих говорит так: «А кто не разумеет, пусть не разумеет». Что этим апостол Павел хотел сказать? Если кто не разумеет, то вы не подстраивайтесь под него, а вы живите так, как надо жить, а он пусть не разумеет, ну что ж. Но нам очень часто бывает выгодно иметь дело и брать пример с тех, кто не разумеет. Они дают гораздо больше свободы для греха. Вы меня поняли, что я говорю? И не очень-то хотят слушать тех, кто разумеет. Потому что очень часто это является не всегда, но ограничением. Ведь по сути дела апостол Павел в отношении духовных даров и поведения в церкви поставил строгие конкретные границы и сказал: вы не имеете права переступать их. Вы не можете в этих вопросах, которые я конкретно очертил и назвал заповедями, поступать по-своему. Это не правило, это заповедь Господня. И она стоит на страже чистоты Божией. И поэтому я хотел бы напомнить, чтобы мы сегодня тоже обратили внимание на эти тексты Писания, а дома еще раз перечитали. И я, может быть, да не может быть, а тот же не сказал все, что можно было бы сказать, может даже что надо было сказать. Но когда вы будете читать дома, то я не думаю, что при чтении Слова Божия вас не коснется Дух Святой. И вы еще более тонко можете понять некоторые вещи, ну и чтобы быть на страже. На что хотел бы сегодня обратить внимание? Вы знаете на что? 33 стих. Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Образец определенный. И в чем он заключается? Что было благопристойно и чинно. Вот сегодня, в последнее время, что-то очень сильно смазали. Будьте как дети. В том смысле, там нет ни благопристойности, ни чинности. Вот это то, что наводит порядок и требует конкретного исполнения. Потому что вот даже духовные дары неправильно проявляются, и Дух Святой действует. Можно быть неблагопристойно и нечинно. Вы согласны с этим? А пожалуйста, на языках нельзя говорить без Духа Святого, если нет этого дара. Но можно так это сделать, что люди скажут, что вы беснуетесь. Павел так говорит, это же не я выдумываю. Получили дары от Бога, они действительно от Господа, но употребляются так, что люди посторонние скажут, вы ненормальные люди. В чем сегодня это заключается, друзья? Во-первых, очень много крика, визга часто бывает при молитве. Люди говорят, это меня Дух Святой так наполнил. Друзья мои, поймите правильно, Дух Святой коснулся, а визжите вы сами. Это не Дух Святой визжит. Вы меня поняли, что я говорю? Вот почему до людей так трудно доходит. Вот я, говорит, сама ясно чувствовала, я знаю Дух Святой. Дух Святой есть Дух Святой, а наши эмоции, которые мы часто не умеем выражать, это все на своем месте. Прыгает, кривляет, говорит, Дух Святой. Да не Дух Святой, а ты. Дух Святой прикоснулся, а кричу-то я. Или вижу я, или что-то другое я делаю. Вот почему смешивается Божье, человеческое неправильное поведение и в людей соблазн. Говорит, Дух Святой так делать не будет. Ну как не будет делать? С радостью вот так вот, кулаком об скамейку, раз 20 вот так. Говорит, это Дух Святой делает. Ну да не Дух Святой, а ты. То, что Дух Святой коснулся, это одна сторона. А то, что ты так делаешь, не знаешь, как выразиться, это совсем другое дело. Или за голову хватится, вот так вот. Ну, говорит, это Дух Святой так. Ну какой Дух Святой? Это ты сам от радости, от прикосновения Духа Святого. Ну это ты делаешь. А человек со стороны, как он поймет? Он же не видит, что Дух Святой, он видит, что ты делаешь. Вы поняли меня, о чем я веду речь сегодня? Давайте не путать и быстро не выносить решение определения, что ты одержим, потому что ты так делаешь. А другой не говорите, делайте лишь бы что, что это Дух Святой. Потому что я могу понять, эмоции через край перехлёстывают. И человек не знает, как выразиться даже иногда. А с другой стороны, может быть, и действительно что-то нечистое. Потому духи пророческие, они послушны кому? Но я немножко переложил пророческое дарование и на другие раскинул. Но Дух Святой никогда не будет делать то, что послужит к соблазну. А мы можем. Второе, на что хочу обратить внимание. Когда мы молимся, когда мы приходим вместе молиться, то Бог хочет, чтобы все радости и благословения получили. Но у нас разные характера, и мы это должны учитывать. И если я, допустим, молюсь, ну, одна сестра говорила так, она уже в вечности, правда, слава Богу, я могу сегодня свободно говорить. Она говорит, я говорю, что ты так кричишь? Она говорит, если я не покричу, то у меня верование, что Бог услышал. А знаете, ну, да, то может быть так. Но тогда кто ей запретит кричать? Я ж не могу сделать то, чтобы ее веру отнять. Но тогда уже кричи, только не так громко кричи. Потому что другой, который рядом с тобой, ему трудно молиться от того, что ты орешь рядом, стоишь по духам. Вы меня поняли, что я говорю? Говорит, это у меня Дух Святой наполнен. Дух наполнен, но он не орал, а ты орал. Или ты кричал, сколько мочи было. то хорошо, тебе приятно, что ты кричишь, а другому неприятно. Вы знаете, если ты стоишь рядом ухо чужого и кричишь, оно же рвется в уши. Тогда хоть уши затыкай. Поэтому я очень хочу, чтобы мы понимали вот эти вещи. И то, что мы делаем, не списывали на Дух Святой. Хотя когда-то на конференции, когда Сергей Свор говорил, то говорил, там тоже такой разговор был, что говорит, кричи, что Бог глухой, говорит, ну Бог и не слабонервный, чтобы не выслушать, кто кричит. Это он на своем месте. Но мы должны понять, что мы часто слабонервные, и нам это не особенно приятно бывает. Поэтому все должно быть благопристойно и чинно. И если ты получаешь радость, и этим своим, так сказать, образом мышления, поведения, лишаешь другого радости, то уже не может быть полноценной радости. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы в сегодняшний день могли быть здравомыслящими людьми, чтобы правильно понимали вещи и не унижали друг друга, но понимали, что происходит. А понимающие сделали правильный вывод, чтобы и Дух Святой не угасить, ну и брата и сестру не огорчить. Я помню когда-то на одной из конференций, такой молодежная конференция была, ну и такое было сильное присутствие Духа Святого. Но когда один из братьев стал моим ухом молиться и кричать, вы знаете, что я не мог ничего, тем более я веду назидательную молитву. А он мое ухо старается меня перекричать. Но мне так неуютно было от этого крика. Хотя у него молитвы и слова были хорошие, искренность была и все. Ну просто, знаете, я горлатый, но он тоже такой же. Попробуйте перекричать один другого. Когда я кричу, и он кричит, не меньше у него силы, чтобы кричать. И по духам в молитве. Поэтому вот иногда вот такое вот поведение, оно как-то отнимает часть радости, отнимает какое-то вдохновение, потому что не всегда мы можем вести себя так, как надо. Ну и недаром Господь в одном месте такую фразу сказал, такой текст Писания. Там, правда, речь шла о том, что люди все себе загребали, обогащались. Но там в конце такой текст стоял. «Как будто вы одни пощелины на земле». Вот мы часто ведем себя так, как будто мы одни пощелины на земле, как будто мы одни дома, как будто мы одни в церкви, как будто мы одни на улице. И больше никого нет. Один. Что хочешь, то и делай. Поэтому хотели бы или не хотели бы, но нам надо обращать внимание не только на себя, но и на других. Потому что мы не одни. И не у всех у нас одинаковое мнение по тем или другим вопросам. 39 стих. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. И 40 стих. Только все должно быть как? Благопристойно и чинно. Конечно, мы не должны понимать благопристойно и чинно. Это мертвящая тишина, сонные лица в собрании. Это не называется благопристойно и чинно. Оказывается, может быть действие Духа Святого, проявление радости, благословения, и в то же самое время благопристойно и чинно. Иногда у нас вот это не увязывается одно с другим. Иногда мы просто не умеем вот так вести себя, чтобы и дать свободу Духу Святому, и выражение радости. Ведь хотите вы или не хотите, я и вы имеем эмоции, мы их выражаем каким-то образом. И без этого не обойтись. Но с другой стороны, благопристойно и чинно. В некоторых случаях под этим благопристойно и чинно вообще заглушает всякие действия. Не было пристойно и нечинно. Тоже не то, что надо. С другой стороны, полную свободу уже не Духу Святому имею в виду, а эмоциям. И тоже получается не было пристойно и нечинно. Поэтому пусть Господь нам поможет вот понимать все эти вещи трезвой головой, трезвым разумом и иметь благословение Божие. помня вот те наставления, которые Бог оставил для нас на сегодняшний день. Я, наверное, перехожу к 15 главе. Может быть, когда-нибудь мы больше поговорим. Но читаю первый стих 15 главы. Что апостол Павел и говорил? Он подводит итог. Что он говорит? Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились. Ну, вы все знаете, Евангелие – это благая весть. То благой вести. И относятся главы 13, 14 и 15. Это евангельское учение. Вы скажете, ну это уж ни в одном из четырех Евангелий не написано. Но вот все послания, они раскрывают Евангелие. И апостолы, когда писали свои послания, то фундамент их был на основании Евангелия, на основании благой вести, которую Христос принес, на основании учения Христова. Это все Евангелие. Потом, пожалуйста, расширьте чуть-чуть кругозор в отношении слова Евангелие. Это не просто четыре евангелиста изложили, но вот это все, что мы читаем, послание сюда тоже входит. Это расшифровка, это углубление в Евангелие, это продолжение Евангелия. Ну как продолжение? Лучше сказать, наверное, расширение, чтобы его понимать более глубоко. И Павел говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, и в котором и утвердились. Вот в Евангелии надо еще и утверждаться. Потому что если человек не утвержден, может пасть в различного рода обольщение. Вы помните место Писания? Они прельщают неутвержденные души. Потом вот то, что мы делаем или пытаемся делать, мы пытаемся углубиться в слово, чтобы не быть поверхностными. Вы помните эту притчу? Копал, углубился, положил основание. Мы сегодня пытаемся копать и углубиться, и положить основание. Но основание является положенным только тогда, когда мы начинаем исполнять то, что взяли. Вы помните, там интересно написано, что такое камень в этих притчах? Слушает и не исполняет. Это построил на песке. А слушает и исполняет на камне. Поэтому знать, как надо жить, это еще не значит основаться прочно. Когда ты живешь так, как знаешь, это уже означает, что положено на камне. А если не живешь, тогда что? На песке. Я очень хочу, чтобы вы сегодня это поняли. Копал, углубился. Что значит углубился? Уже понял, докопался до истины. А положил основание, это уже стал выполнять. Вы помните место Писания? Но знаешь ли, неосновательный человек, что вера без дел какая? Опять корень с основания взят. Знаешь ли, неосновательный человек, что вера без дел мертва. Если я верю, что поступать надо вот так, но я так не поступаю, то никакого основания у меня нет. Я понимаю, и глубоко понимаю, копал, углубился, но я не основательный, потому что я не делаю. Опять повторяю, но знаешь ли, неосновательный человек, что вера без дел мертва. Не делами ли оправдался честно с Авраам и так далее. Вы помните это место Писания? Поэтому очень хочу, чтобы приняли, в котором и утвердились. А твердая вера, Это второй термин, который я сегодня применяю. Это которое в жизни совершается. Помните, Павел говорил, и бесы веруют, и трепещут. Ну, у них какие дела? Ну, их дела бесов. Они, наверное, веруют больше, чем мы, потому что мы много не знаем, а они что, знают все? Ну, как все? То, что они знали. Это нас можно убедить, что Бога нет, а их не убедишь. Ну, что ж убеждать, когда они были? Находились пред лицом Божиим. Но их дела не соответствуют делам, которые Бог хочет видеть. Вот и все. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились. Благовествовал – это сторона благовестника. Приняли – это моя одна стадия. Утвердились в нем – это вторая стадия. Если человек просто принял и дальше не укореняется, однажды придет время испытания, и его переубедят кое в чем. У него нет основания, нет глубины. Вот почему очень сегодня важно не просто читать слово, углубляться. Это серьезные вещи. Я мог привести пример, не называя места, не знаю, где это произошло. Где-то пастором был, наверное, 50 лет. А потом пришли эти веяния чуждые, и все потоптал. Оказалось, что он был не укоренен. Вы поняли меня, о чем я говорю? Оказывается, стаж, если не совсем, значит, что укорененный. Когда-то, помню, с одним из братьев пришлось говорить, я тогда еще был очень молодой. Он был пастором в одной из церквей. Мне-то хозяйка рассказывала, что именно на его проповеди ее Бог исцелил от туберкулеза. А потом пришло время, он пришел ко мне, стал беседовать. Души, говорит, нет. Душа – это кровь. То есть попал под влияние адвентистов седьмого дня. И как-то, я не пророк, никто, но как-то такое в сердце идет. Очень короткое время, когда ты узнаешь, есть душа или нет. Я, правда, ничего не сказал. Где-то через полторы недели он умирает. Думаю, ну вот точно. Кто знает? Я уже, допустим, не сужу о спасении. Это вопрос Божий. Да и к чему это? Почему они занимаются этим? Бог знает сердце человека. Но как все-таки можно занимать и высоты определенные, и не быть укорененным? Вот это страшные вещи. Почему так бывает? Ну, наверное, то есть свои причины. Или легкомыслие, или отсутствие возможности. Ну, как отсутствие возможности? Если есть в руках Библии и есть Дух Святой, то уже можно что-то проникать. Когда-то в свое время заграничные братья думали, что у нас тут никто ничего не знает. Приезжали, начинали учить, для чего Христос пришел, о Голгофской жертве. Но правильно, и этот вопрос можно на разную глубину знать. А потом однажды одного из братьев послушали, и сказал один, говорит, братья, мы, говорит, неправильно действуем, неправильно понимаем. Говорит, не надо им наше учение, они глубже нас понимают. Им, говорит, нужно помочь деньгами. А мы, говорит, их учить. Зачем Христос приходил, да это самое, как все равно первый класс. Но правильно, в их понимании ни институтов не было, как там. Ну как могли эти люди знать? Ну не просто упустили одну возможность, что Дух Святой действовал там и действовал и здесь. За что благодарение Богу? Поэтому не оставил Господь сиротами. Мы были лишены возможности учиться, и, может быть, даже слава Богу, что не учились. То некоторые вещи знаем так, как надо, если бы учились, и того не знали бы. Я допомню, кто-то сказал, там где-то на высшем уровне у нас, один задал вопрос, говорит, а почему у нас столько деноминаций и разделений? А второй брат тоже, вот, высокопоставленный брат, где-то, может быть, даже где-то на уровне какого-то президента, он сказал так, говорит, а потому что это наделали институты библейские, говорит. тур наделали библейские институты. Только не подумайте, что я сегодня веду пропаганду, чтобы вы не учились. Я совсем не про это веду речь. Я очень хотел бы, чтобы в процессе учебы мы учились, но чтобы Дух Святой был с нами. Потому что то, что Он дает, и те вот мысли и глубины, их невозможно взять никаким институтом. В которыми утвердились, второй стих читаю, которым и спасаетесь, если преподанное удерживается так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Смотрите, сколько здесь мыслей много. Если я последнюю мысль оттеняю, если только не тщетно уверовали. Вот какая страшная связка какая-то такая вот неприятная. Уверовали. Это, наверное, самое главное, что может быть в жизни человека. Правда? Все остальное, если не уверовал во Христа, какая польза со всего остального? Ну, 60, 70, 80 лет, а там что, все? И тут стоит слово «тщетно уверовали». Вы знаете, стоит думать. Вот над этим стоит думать, что уверовали, слава Богу. А вот что можно тщетно, напрасно уверовать? Вот вопрос какой. И он касается меня, он касается каждого из вас. Ведь я сегодня читаю, прежде всего, я для себя читаю. А потом уже для всех остальных. И здесь Павел говорит так. Если преподанное удерживается так, как я благовествовал вам. А если не так, как благовествовал, тщетно уверовали. Как можем понять сегодня? Чему же Павел учил? А вот читая вот здесь вот его послание. И мы знаем, чему он учил. Скажите, сегодня мы точно следуем за тем, что Павел учил или нет? Кто-то скажет точно, но не все сегодня это могут сделать, потому что не следует. Сделали скидку на время. Сделали скидку на обстоятельства, сделали скидку, но не знаю еще на что, говорят, ну, то Павел жил какое время? А мы теперь живем какое время? Павел говорит так, спасаетесь, если преподанное удерживается так, как я благовествовал вам. А он что сказал? Я вам в заповеди Господне пишу. Они не меняются. И характер Божий не меняется. Люди меняют свои мнения, взгляды. Они часто считают ненужным кое-что из того, что Павел сказал. Но тогда, в конце концов, можно прийти к финалу и увидеть, что тщетно уверовали. Еще раз читайте два стиха. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь. Вот еще обращаю внимание на спасаетесь. Не спасены, не будете спасены, а спасаетесь. Глагол в незаконченном времени, да? Спасаетесь. Почему? Я уже говорил вам, в прошлый раз оставлял внимание, что дух наш воскрешен для новой жизни, оправдан даже, посажен верой во Христе Иисусе, а плоть-то тянет назад, а Евангелие против этой плоти выступает. Оно делит вот это духовное, вот это телесное, вот это духовное, вот это физическое. И ты должен стоять на стороне Духа. А ну ж не искуплена эта плоть наша. И она нас один, два, три. Почему Павел не советовался с плотью и кровью? Помните? У него есть такое выражение. Я, говорит, тотчас не стал советоваться с плотью и кровью, а пошел там к Аравию, к апостолам. Вы знаете почему? Потому что если советоваться с плотью, она обязательно усоветует на свою сторону. Аргументы будут, факты, поставит на свою сторону. Обязательно. И он говорит, если я видел грань, и Бог говорил вот так, я не советовался с плотью и кровью. Потому что она имеет огромную силу. И вы силу ее испытали в своей жизни не один раз. Не один раз плакали от ее. От этой несчастной плоти сами были несчастные, правда? Потому что она умеет посоветовать и отсоветовать очень часто. Иногда очень разумно это делается. Ну, с точки зрения человеческой. Поэтому Павел и говорит, которым и спасаетесь. Потому что оно ограничивает нас где-то. Оно указывает нам, что мы должны делать, что не можем делать. Если вот только так вот, как я говорил. Если уже по-другому понимать, тогда я вот ничего не гарантирую вам. Потому что я не выдумывал ничего. Я сказал так, как понимал, как Дух Святой мне положил. Я так и говорил. Но если уже имеете другое мнение, говорит, тогда никакой гарантии я не имею, что вы будете спасены. Может оказаться, что напрасно тщетно уверовали. Третий стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть основные темы Евангелия, а то столбы Евангелия, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Это первое истинное Евангелие, фундаментальное. И что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Это вторая истина, что воскрес. Ну и третье, где-то там дальше будем читать. Конечно, не самое главное, что Он являлся, но третье, что вознесен был. То есть Он короткими словами изложил фундаментальные истины, самые главные Евангелия. Умер, воскрес, вознесен. Ну, четвертое, что придет, если мы сегодня говорим. Это четыре основные линии, которые мы сегодня рассматриваем. Но уже в связи с этим, с пришествием Христа, ну, мы уже не рассуждаем, ну, надо жить так, чтобы быть готовым встретить Его. И уже все остальные вопросы на этом заострены. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». И что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу. Вот Павел коротенько излагает основные пункты. Поэтому я думаю, что наше время на сегодняшний день истекло. Пусть Господь благословит нас, пусть поможет нам утверждаться в истине Божьей, чтобы не тщетно уверовать. Это финал. Это будет трагедия, если мы окажемся вне спасения, будет тщетно уверовали. Ну и, конечно, пусть Господь поможет нам правильно понимать эти заповеди Господни и жить так в отношении даров духовных и всех остальных сторон нашей жизни, а так, как написано, как учил Павел и апостолы. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.